Глава шестая. Дело о плагиате. «Гениальный ум», как бы вторя Гёте, пишет об Окине академик Берр, впрочем, неоднократно критиковавший его. И вот этот гениальный ум, появившись в Иенском университете, начал свою деятельность с опубликования программы, весьма напоминающей по содержанию две неопубликованные, но известные посвященным работе другого и поистине великого человека о межчелюстной кости и происхождении черепа из позвонков. «Должен наискорейшим образом сообщить тебе», — писал Гёте Гердеру в 1784 году, — «о приключившемся со мной счастье. Я нашел не золото, не серебро, но то, что несказанно меня радует. Я нашел ос интермаксиллария у человека. Я до того рад, что внутренности переворачиваются», — сообщал он тогда же любимой женщине. «Какая пропасть, — писал Гёте, — между ос интермаксиллария, межчелюстной костью, черепахи и слона. И однако есть возможность расположить между ними ряд форм, связывающих их. Да Гёте ученые отрицали, что эта кость есть у человека. Единственная кость, которая встречается, начиная с обезьяны, включая даже орангутанга, у всех животных, но которая, напротив того, никогда не встречается у человека», писал один из знаменитейших натуралистов Земмеринг. Это было одним из свидетельств, что человек все же построен иначе, чем даже похожие на него обезьяны. Гёте и затем Окин эту кость нашли в виде рудимента. У зародышей и некоторых уродов эта кость держит два верхних резца, чем окончательно поставили человека в ряд с другими животными, открыв путь для прослеживания эволюции этой части скелета. Установив же, что череп человека можно представить себе состоящим из нескольких измененных позвонков, натуралисты поставили вопрос о гомологиях, как будто совершенно разных внешне и для разного предназначенных, но в исторической основе своей родственных органов. Еще один выход к эволюционным принципам, еще одно волнующее открытие. Додарвиновский эволюционизм Гёте и Окина не был, конечно, просто интуитивным предвидением дарвиновской теории развития путем изменчивости и естественного отбора. Нет, в чем-то он был гораздо ограниченнее, но кое в чем шире. Натурфилософский эволюционизм ставил вопросы, выходящие за рамки простого «что из чего?», вопросы и сейчас, волнующие своей многозначительностью, зовущие к новым открытиям, не охваченным всей системой современного дарвинизма, так называемой синтетической теории эволюции. Гёте не раз подчеркивал, что простейший подход к следствиям и причинам, как вытянутым линейно цепочкам, раскрывает мироздание чрезвычайно узко, односторонне. Говоря современным языком, Гёте был за системный подход в исследованиях, и благодаря этому подходу первый, например, правильно объяснил понятие совершенства и несовершенства живого существа. Чем совершеннее организм, тем несходнее его части. Чем более части сходны между собой, тем менее они подчинены друг другу. Субординация частей является признаком более совершенного существа. Очень современно сказано. Именно субординация, количество уровней организации, характеризует в первую голову сложность системы. И Гёте, и Окин пытались, без настоящих опытов, умозрительно, но пытались углубиться в структуру живой материи, силясь понять, каким образом позвонок эволюционирует, медленно меняется не только во времени у животных предков и животных потомков, но и в пространстве, в рамках одного организма, от простого позвонка хвоста к более сложным позвонкам хребта и далее к переродившимся позвонкам костям черепа. Самое волнующее и обычно оставляемое без внимания — кости черепа эволюционно не моложе позвонков, как позвонок хвоста не моложе позвонка шеи. Они не произошли один из другого. и позвоночник, и череп формировались одновременно у древних рыб, предков всех позвоночных, но формировались по каким-то общим структурным законам. Гомогенично, как бы исходя из общего плана, по-разному варьируемой принципиальной схемы некой детали, способной стать в одних случаях позвонком, в других — костью черепа. Это тот же подход, что прославил имя Гёте в связи с метаморфозом растений. Гёте разработал высказанную еще Вольфом идею. Все органы растения выводятся из одного предоргана — листа. Соотношение общих структурных закономерностей формирования организмов с чистой эволюционной линией — проблема сложная и только сейчас входящая в стадию интенсивного исследования. Но ведь она была в додарвиновском эволюционизме, а потом лишь отложена до лучших времен. Вот почему, мне кажется, говоря об ограниченности, поверхностности натурфилософского знания, нужно всегда помнить о словах Гёте. Лишь немногие люди обладают созерцательным умом и в то же время способны на дело. Ум расширяет, но ослабляет, дело оживляет, но ограничивает. В натурфилософском умозрении не хватало дела, опыта. Но в нем зачастую была лишь сейчас постигаемая широта, органичность связей с прочим знанием и даже еще шире, с прочими сторонами мировоззрения вообще. Непредубежденный, свободный ум, созерцая живым интересом природу, как это мы часто встречаем у Гёте, ощущает в ней жизнь и всеобщую связь, писал Гегель. Натурфилософ Окин и человек вершина Гёте с разных сторон, один от интуитивно понимаемой структуры мира, другой от практики и чувства, подошли к одному и тому же. «Мир не дан, а становится» — генетический принцип рассмотрения. Что из чего и что в начале? Основа основ современной науки, может быть, главный драматизм происходивших тогда событий в этом и заключался. Окончательный переход на генетический принцип означал начало изгнания из науки в чем-то мудрого и трезвого, а в чем-то метафизичного и даже мистического Мефистофеля натурфилософского умозрения. Но осознать истинные причинно-следственные связи в столь запутанной истории нелегко и с большого расстояния. Несомненно, доживи Окин до истинного торжества своих и Гёте идей, победы дарвинизма, он мог бы оказаться и в оппозиции к ним. Натурфилософ в нем был сильнее. Доказательство тому пример Берра, отчасти наследника окиновских идей. Берр не стал дарвинистом. Да и нельзя закрывать глаза на нелепости, которым время от времени приходили натурфилософы. Умозрение и созерцание не всегда приносили хорошие результаты. Гёте боролся с ньютоновской теорией света и был поддержан Гегелем. Окин, чтобы проиллюстрировать верную, в общем-то, мысль, что мы все вышли из моря, рисовал диковинную картину. Море породило что-то вроде больших яиц, выбросило их на берег, и из них вылупились дети. Смеясь, плача и крича в громе прибоя, они ползали по песку, собирая съедобные ракушки. Потом подросли и стали человечеством. «Выше их всех, натурфилософов, стоит Окин», — писал Герцен, — «но и его нельзя совершенно изъять». В природе Окина неловко и тесно, и сверх того не менее догматизма, как у других. Видна широкая и многообъемлющая мысль, но в том-то и вина Окина, что она видна как мысль, природа как будто употреблена им для того, чтобы подтвердить ее. Естествознание Окина явилось с немецким притязанием на безусловное значение, на оконченную архитектонику. Серьезное обвинение. Идея развития, сама себя выводящая из-под власти принципа развития, не способна на то, чтобы быть продолженной. Впрочем, эта закоснелость появилась достаточно поздно. А тогда, в 1807 году, Жить бы да жить бок о бок автору «Зарождения» и великому Гёте, и кто знает, каким бы еще достижением привело бы это сотрудничество за 27 лет оставшегося для них совместного пребывания на Земле. Ведь запальчивому, увлекающемуся Окину так не хватало рассудительности, наблюдательности, отличавших Гёте, а тому широчайшего естественно-научного образования и, пожалуй, решительности Окина. Но сотрудничество не вышло, а вышло многолетнее, большей частью подспудное, скрываемое, но оттого еще более изнурительное, настороженность, борьба, резкие, необдуманные взаимные обвинения.